Если хочешь жить, давай по-хорошему. Выкладывай все на чистоту. Уберите фонарик, умоляю, не светите в глаза. Буду светить, пока не выложишь все. Отпустите руку. Начнем по порядку. Имя, фамилия. Давид Бен Шалом. Бен Шалом пишется через дефис. Не вешай мне лапшу на уши. Можно без дефиса, я не обижусь. Мне до лампочки, как пишется твоя фамилия. Давид Бен Шалом — это имя слепого, который обычно сидел у городских ворот. Несколько дней назад он пропал без вести. Что тебе известно о его исчезновении? Никуда он не пропал! Ответ неправильный! Ладно, спросим по-другому. Где сейчас находится Давид Бен Шалом? Говорю же вам, Давид Бен Шалом, это я. Ответ неправильный. Хорошо, я поменяю имя. Допустим, Давид Бен Шалом — это ты. Тогда говори, каким образом ты стал зрячим? Иисус из Назарета. Он меня исцелил. Какие медикаменты он использовал? Какие? Только землю и слюну. Ответ неправильный. Хочешь, чтобы я поверил, что врач исцеляет слепого при помощи слюны? Не врач. А, рука! Сколько он с тебя взял? Нисколько. Ответ неправильный. А, нисколько, правда? Иисус исцелил меня, чтобы доказать, что он мессия. Мессия? Я что, по-твоему, идиот? Не знаю. Ответ неправильный. Ну и денек сегодня. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.